بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. سبح اسم ربك الأعلى. Славь имя Господа твоего Всевышнего. الذي خلق فسوى. Который сотворил все сущее и всему придал соразмерность. والذي قدر فهدى. Который предопределил судьбу творений и указал путь. والذي أخرج المرعى. Который взрастил пастбище. فجعله غثاء أحوى. А потом превратил их в темный сор. سنقرئك فلا تنسى. Мы дадим тебе прочесть Коран, и ты не забудешь ничего. Кроме того, что пожелает Аллах, Он знает явное и то, что сокрыто. Мы облегчим тебе путь к легчайшему. Напоминай же, если напоминание принесет пользу. Воспримет его тот, кто страшится, и уклонится от него самый несчастный. الذي يصلى النار الكبرى. Который войдет в огонь величайший. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Не умрет он там и не будет жить. قد أفلح من تزكى. Преуспел тот, кто очистился. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Поминал имя своего Господа и молился. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Но нет, вы отдаете предпочтение жизни ближней. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Хотя последняя жизнь лучше и долговечнее. إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى. Поистине это записано в первых свитках. صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. Свитках Ибрахима и Мусы.